«Да», — подумал я, — «эту ночь не забудешь». «Открыть шампанское?» — спросил официант. «Да, все шло так, что эта ночь стала бы незабываемой. Пока я не наступил на эту проклятую бутылку из-под шампанского, которая заставила меня споткнуться и полететь сквозь бамбуковые занавески, сжимая в руке юбочку для хулы, которую Луана бросила мне. Наружу, через перила и вниз. Ударяясь о большие и маленькие ветки, вскрикивая и хватаясь за листья. Я последний раз ухватился за листву, сломал последнюю ветку, и в сознании моем вспыхнули воспоминания. Все, что я делал в последнее время, слилось в моем мозгу в одно пятно. Вы не поверите, сколько событий может вспомниться, когда вы летите с дерева. От ударов головой о ветки в глазах у меня вспыхивали искры, светлые и черные, и множество цветных. И вдруг смэк, и ничего. Видимо, без сознания я пробыл не очень долго, потому что, когда ко мне начало возвращаться сознание, вокруг меня все еще была суматоха. Видения в моем сознании становились все менее ясными, таяли в сером тумане. А потом совсем исчезли. Ощущения мои были более чем странными. И происходило что-то непонятное. Вокруг меня носились и прыгали какие-то граждане. Я не понимал, где я. Я вообще ничего не понимал. На момент я решил, что я привязан к столбу, а вокруг меня туземцы, пришедшие к костру, чтобы зажарить меня и проглотить по кусочкам. Меня так сильно стукнуло при падении, что сначала ко мне вернулась только способность видеть, но не слышать. Но потом вдруг я стал все слышать. И то, что раньше было лишь очень быстрым движением, стало бедламом. Ну и шум. Он бил по барабанным перепонкам, словно дикари по барабанам. Орали и визжали люди вокруг меня. Все это напоминало итальянскую оперу. Столбом поднималась пыль. А я? Нет, я не поднимался. Тут я осознал, что лежу на земле под деревом и таращусь на окружающих. Надо мной веял ветерок. На мне не было никакой одежды. Я взвыл, добавив шуму в окружающий меня бедлам, схватил что-то зеленое, лежавшее рядом, и прикрылся им. Потом я встал на колени. «Что за дьявол?» — подумал я. И все. Я больше не знал, о чем еще подумать. До меня дошло, что я не знаю, где нахожусь. Не знаю, чем занимаюсь. И, наконец, ужас ударил меня, словно ком спагетти. Я даже не знал, кто я. Я спятил. Глава 9. Вот что со мной случилось. Я сошел с ума. Я потерял рассудок, у меня съехала крыша. Я был в тумане амнезии, или как там это называют. Мне все стало абсолютно ясно. То есть ясно, что ничего не ясно. Но я отчетливо мог видеть людей, жителей чего-то. Скорее всего, Африки, подумал я, или дебри Афганистана. Несколько афганцев стали подходить ко мне, но большинство проходили мимо. Некоторые двигались маленькими прыжками или пялились на меня, прикрывая глаза ладошками. Кто я такой? Странным казалось то, что кроме этого я практически знал все, а также, кроме того, где я и как туда попал. Но это был важнейший вопрос. Кто я? Похоже, что все происходившее со мной ранее сконцентрировалось в одном пятнышке у меня в мозгу. А пятнышко это удалили пятновыводителем. Но я знал, что люди вокруг меня — это люди, что вокруг были деревья и дома и так далее, что я валялся под огромным деревом, словно я только что родился. Что еще подтверждало мысль о том, что я здесь родился, это то, что я был, в чем мать родила. Потом я заметил зеленое травянистое нечто, которое я прижимал к себе, защищаясь от их взглядов. Это была юбочка для Хулы. «Господи!» — мысленно заорал я. «Я, наверное, девушка?» Но нет, я не был девушкой. Люди подходили ко мне все ближе и ближе. Один из них относился к числу понятий, о которых я знал — коп. Он был в форме и помахивал маленькой дубинкой. Я сразу вспомнил, что надо делать, когда к тебе подходит коп, помахивая дубинкой. И я это сделал. Я подпрыгнул. Быстро, но надежно завязал на талии тесемки юбочки, повернулся и побежал. Я выбежал на широкую улицу, забитую автомобилями, свернул направо, преследуемый звуками погони, как стаи волков. «Ну, ноги», — сказал я себе, — «чьи бы вы ни были, гоните, как сумасшедшие». Ноги двигались с бешеной скоростью и несли меня вперед, как маленькие торпеды. На улице завизжали тормоза и загудели клаксоны. Впереди на тротуаре шарахались от меня в стороны люди с разинутыми ртами. Я мчался вперед, ноги гепарды резко отталкивались от асфальта, травяная юбочка хлопала меня по коленям. Я свернул к большому зданию напротив от меня.